Он никогда ею не насытится. Никакого облегчения, лишь изнеможение и желание, чтобы все это не кончалось как можно дольше. Владеть ею всегда. Ее телом, ее душой, как сейчас. Моя! Но это было иллюзией. После четвертого или пятого оргазма Габриэль вдруг подумал о том, что женщина под ним ни разу не застонала. Извивалась, умело двигала бедрами, сжимала его член изнутри, контролируя его наслаждение. Но сама, дьявол, ее ни разу не вывернула, как его. Она не содрогалась и не кричала. Только дыхание участилось, и пульс бился быстрее. Габриэль остановился, вглядываясь в ее лицо, стараясь поймать ее взгляд, такой необходимый ему сейчас, как воздух. И вдруг с ужасом понял, что Крис не участвует в процессе, только ее тело. Ее взгляд устремлен в окно, на звездное небо, губы сжаты в тонкую линию. Эрекция мгновенно пропала. Габриэль повернул Крис к себе, посмотрел ей в глаза и... Тьма. Все та же, бездонная. «Продолжай», — услышал ее отрешенный голос. «Ты ведь хотел этого? Мечтал? Я люблю воплощать чужие мечты. Ты спас мне жизнь. Ненавижу оставаться в долгу. Давай, до рассвета еще 3 часа. Или все? Устал? Бобик сдох?» Габриэль резко приподнялся и сел на постели. Потянул на себя покрывало. С приоткрытого окна повеяло прохладой. Обожгло влажную кожу, отрезвляя, возвращая на землю, безжалостно размазывая его о жесткую реальность. «Закончил? Забудь все то сопливое дерьмо, которое лезет в твою голову. Ты хотел секса, ты его получил. Ничего больше я тебе не дам. И не нужно делать из этого трагедию». Если бы она сейчас разодрала его грудную клетку и вынула сердце, было бы не так паршиво, как от ее холодного взгляда и равнодушного голоса. Возможно, нож в спину или плевок в лицо не настолько болезненны и унизительны, как ее слова. Словно ядовитые плевки прямо в душу. Его трахали лишь потому, что хотели вернуть долг. Она рассчиталась с ним своим телом, бросила подачку, как голодному щенку. Расплатилась, мать ее. Вот что это было? Никаких чувств. Голый секс. Хотя эту хрень и сексом назвать нельзя. Там участвуют двое. А здесь он был один. Изначально. Все равно, что мастурбировать. Только фантазия более реальная и ничего больше. Для нее вообще ноль. Даже хуже. Для нее просто повинность. Услышал, как Крис встала с постели и ушла. Когда хлопнула дверь, он даже не вздрогнул. Габриэль в ярости заехал кулаком по подушке. Потом обрушил на нее град ударов, и перья разлетелись по всей комнате. Он вскочил с постели и подошел к окну. Ну почему он не человек? Почему он не может шагнуть за подоконник и разбиться к чертовой матери, превратиться в расплющенный никчемный кусок дерьма, которым, по сути, и являлся на самом деле? Он ее любит. Вот эту холодную, расчетливую стерву. Если вообще... Его чувства можно как-то охарактеризовать, но он готов умереть за ее улыбку, готов проливать кровь за то, чтобы она была счастлива, и готов забрать ее боль себе. Разве это сентиментальное дерьмо имеет другое название? Если да, то почему он об этом не знает? Только его любовь ей нахрен не нужна. Все, что произошло сегодня, не будет иметь для нее никакого значения. Это он, Габриэль, будет помнить каждую деталь, каждое прикосновение и медленно поджариваться, как в аду. А она, скорее всего, уже завтра позвонит своему князю или еще кому-то. Их у нее много, все у ее ног, готовы прибежать по первому зову, как кобели. Только Габриэль больше не будет бегать, с него хватит. Она опустила его так низко, что он и сам уже готов поверить в то, что он ничтожество, с которым нужно расплачиваться за услугу. Пусть валит мать ее, пусть трахается с кем хочет и когда хочет. Он будет делать то же самое. Да, черт раздери, он свободен. Он больше не урод с проклятыми крыльями. Он может взять любую. Нужно только захотеть. Только с любой не будет так, как с Крис. Никогда. Габриэль захлопнул окно и пошел в душ. Стоя под холодными струями воды, Он вдруг почувствовал солоноватый привкус на губах. Он что, плачет? Вот дерьмо. Жалкий, ничтожный ублюдок. В любом случае, это в первый и последний раз. Никогда больше. Ни ради кого. Всех к такой-то матери. Глава 18. Кристина зашла в свой номер и прижалась спиной к двери. Закрыла глаза. Потом медленно спустилась на пол и обхватила колени руками. В глазах не слезинки, а внутри больно, адски больно. Словно только что сама приняла яд. Отравила душу не только ему, но и себе. Все расплывалось, смотрела и ничего не видела. Ногти впились в нежную кожу на плечах. Крис ненавидела себя. Если это возможно, ненавидеть себя еще больше. Она растоптала любовь. Да, ту самую суку-любовь, в которую никогда не верила, и которая будет теперь корчиться в мучительной агонии. Озарение пришло позже. Нет, никогда плевала в него ядом и сжигала все мосты. А когда он вдруг остановился и посмотрел ей в глаза. Возможно, тогда впервые Кристина поняла, что чувство Габриэля — это не просто похоть и страсть. Иногда взгляд гораздо красноречивее любых слов. Он смотрел на нее с обожанием, с волнением. Для него было жизненно важно все, что происходило между ними. Но ведь для нее самой все это не имеет значения. Она поиграет и сломает ему жизнь. Так разве не гуманнее ампутировать сердце сейчас, вырвать оттуда все чувства и растоптать так, чтобы и следа не осталось? Габриэль достоин гораздо большего, чем психически неуравновешенная, одержимая убийствами, невменяемая полукровка. Пусть больше не питает иллюзий. Кристина не плюшевый зайчик и не принцесса из его розовых фантазий. Она смерть, и когда-нибудь она его погубит и никогда себе этого не простит. Пусть живет. Боль пройдет. Кто-то другой залечит его раны. Первая любовь — это всегда больно, ей ли не знать. Но если бы Витон был честен с Кристиной еще в самом начале, возможно, она бы никогда не стала тем, кем стала сейчас. Она поступила правильно, честно. Она дала Габриэлю шанс жить дальше без этой болезни по имени любовь. Дала шанс, который ей в свое время не дали. Только почему же так больно? Словно только что она потеряла невосполнимо много. Сожгла что-то доброе и светлое. И не только в нем, в себе тоже. Нет пути назад. Такое не прощают. Мужчина всегда будет помнить свое поражение. Да и не нужно ей его прощение. Зачем? Что она может ему дать? Свое пустое сердце? Свою черную душу? Свои шрамы на теле? И извращенные понятия о чувствах? Она даже не может испытывать удовольствие от секса. Никогда. Холодная ледышка. Но с Габриэлем почему-то появилась слабая надежда, легкая, как крылышко бабочки, что, может быть, с ним она забудет страшные картинки из прошлой жизни. Отдастся урагану страсти, сможет испытывать то, что испытывают нормальные женщины. Только желание проколоть бабочку ядовитой булавкой, уничтожить, оказалось сильнее самой надежды. Увидела его там, на улице взбешенного, с горящими глазами, и ее встряхнуло. В полном смысле этого слова. Выпитое спиртное ударило в голову. Его ревность, ощутимая на физическом уровне, желание, схожее с болью, тянуло как магнитом. Взять вот это все, попробовать, вкусить настоящие страсти. Когда поцеловала, голова пошла кругом. Губы у него мягкие, жадные, никакого намека на грубость и боль. Целует, словно душу выпивает. Забирает вместе с сердцем. Немного неумело, но так искренне. Он ее возбуждал, как ни один мужчина до этого. От прикосновения к его телу, волосам, ее била мелкая дрожь. Она плавилась под его взглядом. Впервые за все 8 лет, в течение которых ей казалось, что женщина в ней умерла. Именно его неопытность будила эти странные щемящие чувства. Он — само совершенство. Он настолько отличается от всех мужчин. Такие встречаются раз в тысячелетие. Благородный рыцарь, без доспехов, Он верил в добрые сказки и видел во всех только хорошее. Такой не изменит, не предаст, не сделает больно. Разве она достойна такого счастья? Он должен встретить нежную девушку и купаться в любви. Безбрежной, чистой и бескорыстной, как и он сам. Кристина никогда не даст ему этого. Она превратит его жизнь в ад. Уже превратила. Он поджаривается на медленном огне, а она мучит его и себя. И так будет продолжаться нескончаемо долго. Красивый, как Бог, влюбленный до безумия, готовый жизнь за нее отдать. Боже, это сводило с ума. Чувство власти над ним кружило голову. Каждый его стон оголял ее нервы. Реакция его тела, капли пота на бархатной коже, напряженные мышцы, рельефные, выпуклые. Он был огромен во всех смыслах этого слова. И его руки, и плечи, и его член, который с трудом умещался во рту, а затем и внутри нее. Идеален, красивый снаружи и прекрасный внутри. Он бы никогда не понял, что во время секса ей нужна боль, что ей необходимо, чтобы он ударил, и только тогда она возбудится. Когда Кристина брала его плоть губами, она инстинктивно ждала, что сейчас его пятерня ляжет ей на голову, и дерзкая ласка превратится в насилие. И только тогда она начнет стонать от страсти. Она — низкое существо, погрязшее в разврате. Но потом и боль уже не вызывала эмоций, а только страшную депрессию. От того, что по-другому не умеет и недостойно. Такой, как Габриэль, не поймет. Он далек от всей этой грязи. Он свет. А она злой огонь безумия и разрушения. Витон приучил ее к этим играм. Он втянул ее в них, не спрашивая разрешения. И постепенно это стало частью ее самой. Мрак, насилие. Боль равно наслаждение. Для него. А для нее просто болото, в котором она тонула день за днем, ночь за ночью. Те мужчины, которые попадали в ее постель, она несла им смерть лишь за то, что они пытались в угоду ей играть по ее правилам. В своем сознании Кристина убивала не их, а Витона бесконечно. Снова и снова. Его перекошенное похотливое лицо стояло у нее перед глазами. «Люби меня», — молила она. «Моя плетка любит тебя намного сильнее», — отвечал он и сдирал кожу с ее спины, наблюдая, как раны затягиваются. Слишком быстро для него он не успевал кончить. И тогда он придумал другое удовольствие. Продлевать ее агонию, позволять себе заниматься с ней сексом, обратившись. К утру она умирала, покрытая страшными ранами от его когтей и клыков. Яд сжигал ее плоть, пока он не приносил противоядия, чтобы оживить, а потом убивать снова и снова. Ночь за ночью. Оргии, бесчисленные шлюхи в его постели, крики боли и похотливого удовольствия. Тела, измазанные кровью и спермой. Как же она это все ненавидела. Унижение, бесконечное насилие над ее разумом, пока она не сломалась окончательно и не стала совсем другой. Но только с Габриэлем снова всколыхнулась чувственность от прикосновения, от взгляда, от поцелуя. Но Кристина знала, что она непременно скатится туда, в болото, и подтянет его за собой. Вот почему она сказала то, что сказала. Это наименьшее зло, которое она могла ему принести. Все кончилось, так и не начавшись. Так лучше, так правильней. Кристина не заметила, что пока думала и вспоминала, снова изрезала руки. Истерзала так, что теперь сидела в луже крови. А запястья с вывернутой кожей и мясом продолжали кровоточить. Крис подошла к дорожной сумке, достала черные повязки и перетянула вены на обеих руках. Посмотрела в окно. Восход. Для всех засияет солнце, а для нее по-прежнему будет темно и холодно. Навязчиво звонил сотовый. Она потянулась за ним и нажала кнопку вызова. «Доброе утро, самая красивая женщина на свете, которая никогда не спит». Усмехнулась и достала сигарету из пачки. «Утро добрым не бывает. Самый грозный князь Волков все же нашел мой номер телефона и позвонил первым. Твои глаза преследовали меня всю дорогу домой. Я не мог спокойно заниматься делами. Твой запах? Хватит, довольно. Ты ведь не просто так позвонил, Алексей. Не льсти. Прибереги свои изощренные комплименты для маленьких белых волчиц из твоей стаи. В трубке на секунду возникла пауза. Верно, не просто так. Нужно встретиться. Зачем? На банкете встретимся. Через неделю. Не дотерпишь? У меня есть для тебя интересное предложение, малышка. Кристина оперлась на стол и нахмурилась. Малышка уже не обещала ничего хорошего. Она ненавидела, когда ее так называли. Что ты имеешь в виду? Узнаешь позже. Так мы встретимся или нет? Наедине. Поверь, тебе будет интересно. Где и когда? Через час. Я пришлю за тобой машину. Я прекрасно доберусь сама, без няньки. Я знаю город, как свои 5 пальцев. Говори. Неважно выглядишь, дружище. Бессонная ночь выматывает. Николас свалился в номер Габриэля и принес с собой запах алкоголя, сигар и мрачный юмор. Пожалуй, сейчас он был единственным, чье присутствие не раздражало. Я думал, ты не один. Она тоже не пришла на завтрак. Парень молчал. Он просто протянул руку, отобрал у Ника виски и хлебнул прямо из горлышка. Раны, которые наносят нам женщины, не лечат даже хороший шотландский виски. Не поможет. Поверь, я знаю. А что поможет? Спросил Габриэль и отхлебнул снова. Возможно, секс с хорошей шлюхой. И то ненадолго. Николас сел в кресло возле окна. Закинул руки за голову. Наша киска выпустила когти. Слишком близко подошел, а я предупреждал. Габриэль переступил через вытянутые ноги князя и распахнул окно. Набросил покрывало на постель. Это касается только меня и ее. Не пытайся разгадать. Сожрешь себя поедом. Причина не в тебе. Ты отличный парень. Причина в ней и ее тараканах. Габриэль яростно поставил бутылку на стол. «А что с ней не так, Николас? Какого дьявола происходит с твоей родственницей? Почему она такая?» Князь захохотал, потянулся к бутылке, но Габриэль отобрал ее и осушил почти до дна. «Ну, во-первых, потому что она моя родственница, как ты правильно заметил. А я еще та сволочь». Он вдруг перестал смеяться и резко схватил Габриэля за шиворот. Она в жизни видела и испытала то, что тебя, мальчик, непременно бы сломала и размазала. Так что просто выброси из головы. Забудь, она тебе не по зубам. Съест и не подавится. Парень повел плечами и сбросил руки Николаса. Это мое дело. Больно, да. А будет еще больнее. Готов к этому? Нет, ответил Габриэль и нагло достал сигару из позолоченного подсигара Николаса. Тот чиркнул зажигалкой. «Раз не готов, найди себе кого-то попроще». «А я не хочу кого-то. Я не хочу попроще. Я ее хочу. Да одури. Крышу сносит, понимаешь?» Ник кивнул и отобрал у Габриэля бутылку. «Понимаю. Только она не понимает. Сядь, успокойся». «Есть еще?» Габриэль кивнул на виски. «Хочешь нажраться? В хлам?» «Хочу. А ты?» Через час оба пьяные они лежали на полу и допивали остатки спиртного. Между ними стояла пепельница, полная окурков. «Ник, какого дьявола она режет себе руки? Что это за гадский ритуал?» «Иногда боль внутри пожирает настолько сильно, что лишь физические страдания могут уменьшить эту агонию». «Но зачем? Черт раздери!» «Насколько ей больно, тебе и не снилось. У нее там внутри столько загноившихся ран, что одному дьяволу известно, как она с ними живет». Габриэль повернулся к князю. «Ее муж? Она страдает из-за его смерти?» Ник усмехнулся, прикрыл осолоневшие глаза. «Она страдает только потому, что не может достать его из ада, чтобы убить самой. Черт, я болтаю лишнее. Не слушай меня. Я пьян. Очень пьян. Я хочу знать про нее все. Клянусь, что это останется между нами». «Ты не можешь знать о ней все. Она сама себя не знает. Ее муж — проклятый, гребаный ублюдок. Пробормотал Ник и потянулся за сигарой. Забудь о ней. Мой тебе совет. Дружеский. От всего сердца. Просто забудь. Трахни кого-то и успокойся. Да что там. Трахни тысячу, миллион. И забудь. Не хочу никого. А вот это диагноз. Плохой. Поверь, от этого нужно лечиться.